Глава 38. Капитан Миляга проснулся от какого-то шума, значение которого было ему непонятно. Приподнялся на локте. В амбаре никого не было. Тот белобрысый, который сидел за столом, куда-то смылся. Может, ему, Миляге, можно смыться? Он огляделся. Увидел под потолком маленькое окошечко. Там, в хлеву Нюры Белешовой, тоже было окошечко под потолком. Если составить все эти ящики один на другой, в амбар вошли пятеро. Первый большой и грузный с кирпичным лицом. За ним, чуть приотстав, худощавый, потом еще один в высоких сапогах. За ним маленький, невзрачного вида, как показалось капитану, очень симпатичный, и последним шел белобрысый. Тот, что был в высоких сапогах, сразу заинтересовал капитана. Уж больно лицо его было знакомо. Конечно же, секретарь Ревкин. Наверное, эти немцы не знают, кто он такой. Иначе они бы не так с ним обращались. И тут капитан понял, где путь к спасению. Сейчас он окажет немцам большую услугу, после которой они, может быть, и не станут его расстреливать. Он вскочил и направился прямо к Ревкину. Ревкин в недоумении остановился. Белобрысый схватился за кобуру. — Афанасий Петрович, — наконец неуверенно проговорил Ревкин, — товарищ Миляга? — Волк тебе, товарищ! — улыбнулся Миляга и повернулся к высокому, который, как он понял, был здесь самым главным. «Прошу, битте, учесть мой показаний! Этот швайн ист секретарь райкомен Ревкин, районен фюрер Ферштейн!» «Афанасий Петрович», — еще пуще удивился Ревкин, — «что с тобой, милый, опомнись?» «Вот они тебе сейчас опомнятся! Они тебе сейчас дадут!» — пообещал Миляга. Ревкин растерянно посмотрел на генерала. Тот развел руками и помотал головой. «Что за так, твою мать?» — удивился он. Услыхав опять знакомое словосочетание, Миляга растерялся. Он смотрел на военных, переводя взгляд с одного на другого, и ничего не мог понять. Да и в голове еще немного потрескивало. Но тут в помещение вошли несколько человек с автоматами. На их касках блестели от дождя крупные звезды. И догадка забрезжила в помутненном сознании капитана. «Кто это?» На чистом русском языке спросил высокий. «Пленный, товарищ генерал!» — выступил вперед Букашев. «Капитан гестапо!» «Тот самый!» — генерал вспомнил донесение. «При чем здесь гестапо?» — заспорил Ревкин и дал краткие разъяснения по поводу личности капитана. «Но я же его допрашивал!» — растерялся Букашев. «Он сказал, что расстреливал коммунистов и беспартийных!» «Ни хрена понять не могу!» — запутался в конец Дрынов. «Может, он сам тогда скажет? Ты кто есть?» — спросил он непосредственно у Миляги. Миляга был растерян, ошеломлен, раздавлен. Кто-кто, а уж он-то совершенно ничего не мог понять. Кто эти люди? И кто он сам? — Их бин... — Ну, вот видишь, — повернулся генерал к Ревкину. — Я же говорю, что он немец. — Найн! Найн! — приходя в ужас, закричал Миляга, перепутав все известные ему слова из всех языков. «Я нет немец, я никс немец, русский я, товарищ генерал!» «Какой же ты русский так, твою мать, когда ты слово по-русски сказать не можешь?» «Я могу!» — приложив руку к груди, стал горячо уверять Миляга. «Я могу! Я очень даже могу!» Для того, чтобы убедить генерала, он выкрикнул. «Да здравствует товарищ Гитлер!» Конечно, он хотел назвать другую фамилию. Это была просто ошибка. Трагическая ошибка. Но то тяжелое состояние, в котором он находился с момента пленения, перемешало в его стукнутой голове все, что в ней было. Выкрикнув последнюю фразу, капитан схватился двумя руками за эту голову, упал и стал кататься по земле, понимая, что его уже ни за что не простят. Да и сам бы он не простил. «Расстрелять!» — сказал генерал и сделал характерное отмахивающее движение рукой. Двое бойцов из его охраны подхватили капитана под мышки и повлокли к выходу. Капитан упирался, выкрикивал какие-то слова, русские вперемешку с немецкими. Оказалось, что он слишком хорошо знает этот иностранный язык. И носки его хромовых грязных сапог чертили по перемешанной с половой земле две извилистых борозды. И у многих из тех, кто глядел на него, сжалось сердце от жалости. Сжалось оно и у младшего лейтенанта Букашева, хотя умом он и понимал, что капитан сам заслужил свою участь. А начальник СМЕРШа, провожая взглядом своего коллегу в последний путь, думал: «Дурак ты, капитан, ох и дурак!» И в самом деле погиб капитан Миляга, недавний гроза района, как дурак, по чистейшему недоразумению. Ведь если бы он, попав на допрос, разобрался в обстановке и понял, что это свои, разве стал бы он говорить про русское гестапо? Разве стал бы он выкрикивать «Хайль Гитлер», «Сталин капут» и прочие антисоветские лозунги? Да ни за что в жизни! И по-прежнему считался бы первосортным патриотом. И, вполне возможно, дослужившись до генерала, получал бы сейчас хорошую пенсию и проводил бы заслуженный отдых, забиваясь с друзьями-пенсионерами козла, и выступал бы в жилищных конторах с лекциями, уча молодежь патриотизму, культуре поведения в быту и нетерпимому отношению ко всем проявлениям чуждой идеологии.